Остаток ночи прошел спокойно. Два последующих дня также. Я с упоением читала дневник матери-настоятельницы Исабель, фактически проживая чужую жизнь. Так много боли на первых страницах, так много отчаяния на последующих 20. Я искренне сопереживала бедной девушке, перед которой поставили столь жесткий выбор — избавиться от дитя или потерять семью. Вероятно, это тронуло бы меньше, не столкнись я в свое время примерно с таким же выбором. А так задело за живое, и я плакала, перелистывая эти полные тревог и сомнений страницы. Выбор. Ее выбор. Юной, оскверненной девушки, которая нашла в себе силы жить дальше и сохранить ту жизнь, что билась под ее сердцем. Побег ночью из родительского дома, наем кэба впервые в жизни. Для нее, пережившей насилие, остановить ночью наемный экипаж и заговорить с мужчиной, страх перед которым, как и перед всеми представителями мужского пола, прочно поселился в ее душе, стало невероятным испытанием. Но ей было за что бороться. То светлое чувство надежды, зародившееся едва она прибыла в монастырь Ордена Святого Мартина. Беременность, более не позорная, а счастливая, в окружении добрых слов и лиц, в атмосфере поддержки и заботы. Я также пребывала в атмосфере заботы, особенно заботы о моем состоянии, а потому профессор Наруа исправно спаивал меня вином со специями. Это в сочетании с бульонами великолепно работало в плане восстановления магических сил. Но, будем откровенны, я фактически находилась в подпитии эти дни и потому рыдала над дневником сестры Изабель искренне, не слишком трезво и от души. Момент рождения. О боже, эти удивительные, наполненные светом и счастьем материнства строки. Этот мир, перевернувшийся, едва юная Изабель взяла на руки новорожденную дочку. Это бесконечное счастье, затопившее все ее существо. О, мои бедные мысли! Наверное, впервые я испытала столь сильное сожаление, что так и не вышла замуж, еще ни разу счастье материнства меня не коснулось. Что ж, после недолгих размышлений и очередной порции вина со специями было решено все же приступить к налаживанию личной жизни. Обязательно приступить. Осталось снять приворот, узнать, что еще завещали драконам предки, и в целом помочь драконам, а потом, несомненно, я начну искать себе мужа. «Миссис Макстон, нам следует продолжить поиски супруга для меня», оторвавшись от чтения, сообщила домоправительница. Нацепив лорнет, почтенная экономка внимательно посмотрела на меня и ответила: «Сообщу мистеру Нарреллу, что с вас достаточно его средства для укрепления магического здоровья». По моему мнению, оно пришлось как никогда кстати, и в целом мне было довольно неплохо. Далее накал трагичности и эмоциональности в дневнике сестры Изабель несколько спал. Последовали материнские будни, наполненные тихим светом, радостью, тревогами и заботами молодой матери, и, увы, к моему искреннему стыду, мой интерес к дневнику несколько поутих после 10-го описания цвета отходов жизнедеятельности младенца. «Мисс Вайерти, с вами все хорошо?» — поинтересовалась неизменно находящаяся при мне миссис Макстон. «Да», — ответила, перелистывая следующую страницу. «Вы несколько приуныли», — заметила домоправительница. «У меня складывается впечатление, что младенцы только и делают, что пачкают пеленки», — грустно ответила ей. «Хм», — усмехнулась миссис Макстон и елейным голосом поинтересовалась. «Поиски супруга все еще актуальны?» Легкую насмешку я, несомненно, уловила, но едва взглянула на миссис Макстон, та по-доброму мне улыбнулась все понимающей улыбкой и вернулась к шитью. А я к дневнику. Дневник был подробным. Более чем подробным. В какой-то момент я поняла, что это давно перестало быть исповедью израненной девушки и стало отчетом молодой матери. Что следует есть для прибытия молока и чего не следует. Первый прикорм ребенка в долгом переходе от грудного вскармливания к обычной пище. Все болезни. Очень подробно. Более чем подробно. По пунктам описывались причины, которые, по мнению Изабель, привели к заболеваниям. И это имело смысл. Так выяснялось, что какие-то продукты маленькой Марисе есть не стоило, от некоторых простудных заболеваний ей, как ничто иное, помогал имбирный настой и прочее, прочее, прочее. И после всего прочитанного я могла с полной уверенностью подтвердить, что из Изабель получилась превосходная мать. Она даже записывала, от каких колыбельных малышка засыпает быстро, а какие не слишком любит. Затем последовали сказки, первые книги, которые читал ребенок, первые успехи. Передо мной открывалась целая жизнь, и это было так удивительно и немного скучно. В какой-то момент я к своему стыду начала перелистывать страницы, снова перелистывать, опять перелистывать. «Мисс Уайерти», — вдруг произнесла миссис Макстон. «Что происходит?» «О чем вы?» — оторвав взгляд от книги, переспросила я. «Страницы», — домоправительница указала на дневник. «Их становится все больше. Вы не заметили?» Пожав плечами, безразлично ответила. «Обычный магический дневник. У меня тоже такой. Правда, в отличие от уважаемой усопшей матери-настоятельницы Исабель, я его не веду. Позор мне». Я бы продолжила и далее уныло перелистывать страницы, но тут миссис Макстон заметила. «Вам его подарил профессор Стентон?» Я кивнула. Это действительно было его подарком еще на первом курсе, за старание в учебе. «А вам известно, насколько это ценный подарок?» Очень осторожно поинтересовалась экономка. «Ценный, да, и, увы, не оцененный мной по достоинству. Я забросила его уже на 6-й или 7-й день». «Я о стоимости?» Еще более осторожно и как-то даже мягко подтолкнула мои мысли в нужном направлении миссис Макстон. Не сразу осознав ее намек, я вложила закладку на читаемой странице, закрыла дневник погибшей настоятельницы и критически осмотрела имеющийся экземпляр печатно-магического творчества. Дневник выглядел примерно как и мой, невзрачно, непритязательно, не броско, и потому я совершенно упустила из виду данную деталь. И напрасно, ведь подобная магическая вещь стоила баснословно дорого. Сев на постели, я восстановила в памяти разговор с матерью-настоятельницей и иначе взглянула на изложенные ею факты. Юная Исабель подверглась нападению пиратов, находясь на пассажирском корабле. Сестер, которые подверглись изнасилованию, было четверо, но забеременела лишь она. Еще один момент. Дневник Исабель начинается с описания воспоминания об изнасиловании. И еще странность. Там был один мужчина. Один. Раскрыв дневник на первой странице, я перечитала. Его грязные руки, его мерзкий рот, поглощающий мои крики и мольбы, треск ткани и омерзительное касание самого интимного на моем теле. Странно. «Миссис Макстон, вы не могли бы позвать мистера Онора?» Домоправительница посмотрела на меня и позволила себе поинтересоваться. «И для чего же он вам потребовался?» «Для консультации по крайне щекотливому вопросу», — ответила я стремительно краснея. Миссис Макстон ответ не удовлетворил, и она сказала. «Возможно, я смогу ответить на до такой степени щекотливый вопрос?» «Боюсь, что нет», — призналась ей. Экономка тронула колокольчик, и едва вошла Бетси, передала ей просьбу к мистеру Онору. Наш многоуважаемый повар с уникальным прошлым явился незамедлительно, на ходу опередник вытирая руки, испачканные мукой. Впрочем, едва открылась дверь в спальню, и так стало ясно, что на ужин нас ожидает восхитительный пирог с корицей. «Мистер Онор, было несколько неправильно вести разговор полулежа в постели, но в моем положении выбирать не приходилось. У меня возник вопрос, который мне крайне неловко задавать». «Оставьте сантименты и спрашивайте прямо, мисс Уайерти. Вы же знаете. Вам я отвечу абсолютно на все», — уверенно заявил он. Что ж, собравшись с мужеством, решительно спросила. «Когда пираты захватывали судно, изнасилования происходили всей группой берегового братства?» И у мистера Оннера вытянулось лицо. Затем ему отказал и дар речи, потому как, попытавшись заговорить, повар не сумел вымолвить ни звука. И все это под возмущенным взглядом миссис Макстон. «Мисс Уайерти!» — с негодованием воскликнула она. «Довольно неожиданный вопрос», — игнорируя ее возглас, с трудом проговорил, наконец, мистер Онор. После чего прошел, взял стул от столика у окна, принес ближе к постели, сел, все так же вытирая руки и пытаясь подобрать слова. Хоть какие-нибудь. «Такое случалось», — признал он, наконец, старательно не глядя на меня. «Мистер Онор!» Миссис Макстон поднялась в негодовании. «И как?» — уточнила я. «Мисс Уайерти!» Домоправительница была категорически против моего растления в каком бы то ни было вопросе, касающемся интимной сферы. Мы с мистером Онором одновременно посмотрели на нее, не сдержав тяжелого вздоха. И повар сказал. «Мисс Уайерти, конкретнее, что именно вас интересует?» Набрав побольше воздуха, я выпалила. «Изнасилование пиратами девушек. Есть информация, что корабль подвергся нападению пиратов, но в дневнике описывается всего один насильник. Такое возможно?» Озадаченно посмотрев на меня, мистер Оннер довольно осторожно ответил. «Два момента, мисс Вайерти. Первый. Пассажирские суда крайне редко подвергаются нападению со стороны берегового братства. Объяснение этому несколько циничное, но вполне понятное, невыгодно экономически. Рисковать жизнью команды ни один капитан не станет, если у этого риска недостаточная выгода. А с пассажирского судна возьмешь немного, то ли дело торговые, везущие груз. И второй. Теоретически насильник мог быть один, если девушка вызвала интерес у капитана. Но тут тоже все не так просто. Понимаете, в случае захвата корабля капитан пиратского судна имеет право только на часть добычи. Обычно это 1/20 часть. Если мы говорим о нападении на пассажирский корабль, то все захваченные являются добычей. Их можно продать или взять за них выкуп. Насиловать невыгодно экономически. Понимаете, у нас же семьи, любимые женщины и, скажем так, боевые подруги в порту. Поэтому нет ни смысла, ни удовольствия в порче награбленного. И опять же, в условиях нашего времени изнасилованные девушки сильно падают в цене, за них не заплатят даже родители. Он помолчал немного, затем задумчиво продолжил. И все же такие моменты случались. Да, вы обратили внимание на мои слова о том, что ни один капитан не будет подвергать свою команду необоснованному риску. Я молча кивнула. Мистер Оннер вздохнул и сказал. «Ни один нормальный капитан. А как вы помните, и у берегового братства были свои темные времена. Те темные времена, когда в пиратские портовые города хлынули бегущие от преследования маги старой школы. Сколько времени прошло с вашей первой встречи с профессором Стентоном?» — мгновенно спросила я. «Более 35 лет», — немного поразмыслив, ответил мистер Оннер. И я мгновенно посмотрела на миссис Макстон. Та ответила не сразу, но в целом... «Я бы дала сестре Марисе несколько больше, около 40. Возможно, она выглядит немного хуже вследствие перенесенного горя». А после, помолчав, она же добавила. «Это, возможно, объясняет рождение сестры Марисы, но абсолютно не объясняет наличие у ее матери столь ценного предмета». Мистер Оннер мгновенно поинтересовался. «Какого предмета?» «Магического дневника», — вновь берясь за шитье, ответила ему миссис Макстон. О ценах на магические вещи мистер Оннер, видимо, знал, а потому, хмыкнув, произнес. «Пассажиров с таким достатком на пассажирских судах без военного сопровождения не перевозят. В сопровождении идет по обыкновению не менее 2 военных судов. Соответственно, для организации нападения требуется флотилия, а на период, косвенно обозначенный вами, ни одного адмирала не было». Некоторое время я пыталась представить себе случившееся и в итоге предположила. Но если бы дневник принадлежал Исабель, события, описываемые в нем, начались бы ранее. Значит, она получила его после, после того, что произошло, и до того, как попала в монастырь. Миссис Макстон, вновь отложив шитье, добавила. «Меня также смущает тот факт, что из всех, над кем надругались, забеременела лишь одна». Мистер Оннер оглядел нас. «Вы хотите сказать, что девушка была на пассажирском судне, где над ней надругался всего один мужчина, а после вернулась домой и продолжала жить, как ни в чем не бывало?» Настала наша очередь недоумевать, и миссис Макстон спросила. «А что еще бедняжке оставалось?» Семья изъявила вполне разумное желание скрыть случившееся. Мистер Оннер некоторое время сидел, задумчиво разглядывая свои испачканные мукой ладони, затем произнес. «Это странно, даже если принять как данность то, что на пассажирский корабль напали, и девушки подверглись надругательству, в этом случае скрыть случившееся не представлялось бы возможным. Пассажирские суда перевозят по 100-150 человек. Обычно это жители одного города, ведь отправляются сюда из разных городов. Скрыть позор в подобном случае невозможно. О случившемся бы знали, и знали многие». Я открыла дневник, вновь пробежалась взглядом по строкам и озвучила вывод из прочитанного. Все знали лишь сами девушки и их родители. Даже 2 братьев не были посвящены в то, что случилось с их сестрами. Мистер Оннер помолчал, затем уверенно сделал вывод. «Никаких пиратов не было. Вероятно, частное похищение. Не на корабле, скорее в порту». Немного помолчал и добавил. «Или их продали. Возможно, родители». Я потрясенно посмотрела на него, и мистер Оннер пояснил. Драконы не зря в основном держатся в Астернодане, мисс Ваерти. У них действительно есть эта легенда, связанная с памятью крови. Для этого им требуется девственница. Очень важно, чтобы эта самая девственница нравилась дракону. Не то чтобы я знал точно все подробности, но данную байку травили во всех тавернах всех пиратских портов. Поэтому драконы, естественно, обставляя все тайно, покупали себе девственниц, проводили с ними некоторое время, а дальше... Он помолчал и добавил. Если предположить, что такое развитие событий имело место, то, вероятно, дело происходило так. Девушек продали или выкрали. Далее некоторое время дракон присматривался. После отдал троих, не вызвавших его расположения своим людям, одну использовал сам. Осознав, что память крови не проснулась, избавился от девиц, как от отработанного материала. Пожал плечами и заключил. Тогда все сходится. И факт надругательства пиратами, и упоминание пассажирского корабля, и то, что у девушки оказалась столь ценная вещь. Вероятно, дракон подарил. У драконов есть эта странность. Делать дорогие подарки прежде, чем отнять что-то ценное. Это все знают. Я не знала. Я ни о чем подобном не знала вовсе. Это Жорж безумно разозлился, когда увидел у меня магический дневник, а я... Вероятно, она не знала о ценности этого дара. Задумчиво покивав, решила миссис Макстон. Иначе поступила бы так же, как поступает со всеми дарами мерзавцев. Выбросила бы. «Если бы знала, что это», — возразил мистер Оннер. «Вероятно, сочла просто тетрадью для записей и потому унесла с собой. Возможно, закинула в чемодан, не глядя, собирая свои вещи, после того, как дракон приказал убираться вон. Если так, то это подтверждает мою теорию — похищение в порту. В этом случае их похитили прямо с чемоданами или с чемоданами же продали». Мистер Оннер помолчал еще несколько мгновений и продолжил. «Полагаю, что я прав. Это действительно объясняло бы, откуда у девушки из небогатой семьи подобный магический предмет. И тут еще один момент. Для дракона, планирующего отнять что-то ценное, очень важно, чтобы его дар приняли. Возможно, от украшений девушка отказалась, но с ними вполне могли подсунуть и магический дневник, которому пленница не придала значения. А для дракона главное сам факт, что подарок взят». Помолчав еще мгновение, наш повар задумчиво сказал. «Профессора Стентона всегда крайне раздражала данная байка о памяти крови. Он практически всю жизнь посвятил тому, чтобы развенчать этот жуткий миф». «И свою жизнь, и мою заодно», — тихо сказала я. Миссис Макстон и мистер Оннер переглянулись, но говорить ничего не стали. Говорить тут уже было не о чем и незачем. Но мне вдруг стало бесконечно больно от того, как расчетливо подталкивал меня к принятию нужного решения профессор Стентон, и как по-драконовски. Для дракона, планирующего отнять что-то ценное, очень важно, чтобы его дар приняли. Вот уж поистине важно. Я получала много даров от профессора. Очень много. Перед каждым сложным ритуалом, перед началом работы над очередным научным трудом, перед тем, как он поставил меня перед выбором. Но не будем обо мне. Я постаралась действительно не думать о себе. Итак, у нас есть подозрение, что сестра Мариса — дракон-полукровка. И судя по тому, что ее глаза имеют нормальный вид, она Руфус Драко. Миссис Макстон пожала плечами и заметила. Или же избранницей дракона была не Изабель, а одна из ее сестер. Надругался над ней, к примеру, его доверенный человек, а дневник попал случайно. Проговорила и тут же добавила. Но такие вещи случайно никому не попадают. И она поднялась, практически приказав. «Мисс Ваерти, отдыхайте. Я вернусь не более чем через час». И да, она очень строго посмотрела на меня поверх очков, которые надела во время шитья. «Я так понимаю, имеющийся у нас боевой маг — это своеобразный подарок лорда Арнелла?»